Алло. Алло. Да. Да. Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, это Мария. Помните меня? Нет, не помню. Из аптеки. А? Из аптеки, которая. Чего? Из аптеки, В которая. аптеке? Да, я вам вчера звонила. Я в аптеке знакомств не заводила. Так я работаю там. Вы говорили, что я мужчина. Не А вы узнали? женщина? А? Вы женщина, голос как у мужчины. Ну, я еще виновата, что у меня такой голос. Вот вы звоните и говорите, я мужчина. Неприятно от этого. Что? Мне кажется, вы мужчина, притворяетесь женщиной. Да. То, что я живу в 218-й, это я не отрицаю. Да? Да. Я еще и ваша соседка. Я и ваша соседка с первого этажа. Да. Я подружка Танькина. А, Танькин подружка. Да. Как у вас дела там? Как Да поживаете? мы с вами не знакомы, зачем вам мои дела? Ну В как не доме знаю. много всяких соседей, зачем они вам? А мне с вами интересно поговорить. Вы меня А чё? заинтересовали. Чем? Игорь говорит, у вас квартирку хотят купить. Она не продается. Написано в объявлении, что продается. Да бандиты чего хочешь повесить? Ну вот, Лучше бы нахуй свой вешали эти объявления. ну вот. Видишь? Да нет, они мне сказали, что ты продаешь ее. Даже подарить обещала Да кому-то. нихуя не продаю, я с ума не сошла. Почему? Потому что не сошла, чтобы продавать квартиры. А зачем старухам квартиры? Им же ебаться не кем. Наследники. А ей ебаться-то не с кем. Чего? Старухам ебаться не с кем в это время. Зачем им нужна эта шайка? Какая шайка? Я родных не считаю шайкой. Да, они вообще у Да, тебя... хуйна. За что? Ну, у тебя же нет мужчины. На чужой кровать, блядь, рот не раздевай, поняла? Нет. Пизда хуева. Нет. Пизда. Давай уж. Я уже денежки накопила. Да, Да. вот и пропьешь их. Нет, я их на квартиру отложила вашу. Да что ты? Да. Хуйна. Давай, давай. Хуй, хуй, дай. Давай, давай, будем Суй квартирочку. тебе в рот, хуй. Что? Давай Суй квартиру. в рот, хуй. Давай квартиру, иначе Игорь тебе двери поломает снова. Свет получит. Что получит? За хулиганство. Ему ничего не И светит. разбой. Он подкупил милицию. Чего купил? Милицию подкупил. Да, Да. милиции купить надо 2 миллиона. Ты как думаешь, почему мы так спокойно хулиганим над тобой? Ты 7 лет. Обогащай милицию. Да, Вали соседи. туда, вали деньги. Они любят деньги. Нет, деньги мы на вашу квартиру. Да, Да. хуйна. Да, Я уже хуй ты по... купишь. Если я не согласна, хуй Давай, ты ее давай, купишь. давай, давай. Давай, ебись, сука, пока не подохнешь под мужиком. Квартиру. Хуй тебе. Красава, давай. Хуй, хуй, хуй, хуй, клюй. Давай, давай. Хуй, клюй. Квартиру. Квартиру. Клюй, хуй. Хуй тебе, Квартиру. хуй тебе, хуй тебе, хуй тебе. Квартиру. Я тебе, сука, прирежу, блядь, я вашу семью всю нахуй перед смертью сожгу, чтобы отъеблись. А я угроз напишу заявление на тебя. Поняла? Алло. Чё молчишь? Чё тебе? Ну чё ты трубку кидаешь? Ничего! Хочу и кидаю! А я с тобой, а я тебе говорила, можно ли кинуть ее вообще? Чего? Я тебе разрешения не давала. Поняла? Какое решение? Разрешение ложить трубку. Как Чего, скажу, вредина? так и будешь делать. Если я хочу квартиру, то ты ее на меня оформишь. Смотри, это я тебе бутылку в пизду воткну, блядь. Нет. Давай. Алло. Я вас сегодня ночью успокою. Бензином обольют вашу дверь и вспыхнет, блядь. Я с И радостью. уеду в другой город к родным. Я с радостью успокоюсь. Чё, струсила меня? А? Хуй тебе. Чё? Хуй. Чё хуй? Хуй тебе вместо квартиры. Это ты фантазии впусть спускаешь мне? Чего, блядь? Это ты сейчас фантазии впускаешь в меня? Когда... Психиатру иди, блядь, ебаный помешанный. Когда же тебе в пизду-то хуй засунут? Психиатру иди, блядь. Психиатру, скажи, я Кто? квартирки захотела. Или там захотел двусносный. Я не двухсносная. А кто ж ты, мужик или баба, блядь, не разберешь? Я же сказала, что я баба. Баба с мужичком голосом. Угу. А чем докажешь? Чего доказывать мне? Нахуя мне доказывать? Я тебе, блядь, сейчас приду, пизды дам, поняла? Да я тебе, сука, кислотой охуячу. Раз ты так думаешь обо мне, что я мужчина, значит, будем драться сейчас как бабы. Кислотой охуячу, блядь. Давай, готовь топор. Вот. Готовь, готовь. Вон у меня стоит кислота, как охуячу, блядь. Не даже оружие не Понял? нужно. Я тебя так, своими грязными руками. Ди-ди-ди-ди-ди, сейчас 02 позову. Ой, Позавчера 15 человек напугала. приехали, и сегодня приедут. Напугала.